В голодные 20-е годы два нищих петербургских поэта, кажется, Пяст и Чулков, пошли к великому Горькому, тогда он жил в Петрограде, на Кронверкском проспекте. Горький встретил их сурово, дальше двери не пустил. «Ничего нет, сам от голода опухаю», — заокал Горький. «Жена опухает». «Побойтесь Бога!» — воскликнул Чулков. «Вы же получаете спецпоёк! Бога нету!» — мрачно изрёк Горький и закрыл дверь. Покачиваясь от голода, они шли обратно через парк. Шумели деревья, каркали вороны, и вдруг с неба упал на поэтов целый круг пахучей колбасы. Они рухнули на колени и стали восхвалять милость Творца. Съев колбасу и слегка обнаглев, поэты вернулись к Горькому, позвонили в дверь. «Вот вы говорите, что Бога нет, а он только что совершил великую милость, накормил нас, сбросил с неба колбасу». Горький помрачнел. «Проклятые вороны! Всю колбасу с балкона растащили!» Попасть под прищуренный взгляд Рейна, создателя современных мифов, было очень важно. И Сергей попал. Сумел войти в этот пантеон. На память осталась книга Рейна «Мне скучно» без Довлатова. Ему, видите ли, скучно. Великолепная гримаса, великолепная поза. Где Рейн, там величие, и даже рядом с ним. Также блистателен, хотя и более язвителен, Анатолий Найман. Хотя они тогда еще и крепко дружили с Рейном, но внешне были решительно противоположны. Рейн огромный, сутулый, губастый, с вечно растрепанными бровями и чувствами. Найман маленький, изящный, очень красивый, с насмешливыми бархатными глазами, всегда собранный и готовый нанести короткий, но чувствительный укол. Помню, когда меня приняли в замечательное литературное объединение при издательстве «Советский писатель». Лучше этого объединения в жизни не помню ничего. В одной комнате сидели Конецкий, Лявкин, Битов. Там зачем-то на одно мгновение, мгновение укола, появился блистательный Найман. Поздоровался с Битовым, потом глянул на меня, мы еще не были тогда знакомы, и спросил Битова, но так, чтобы слышал я: «Андрей, а зачем тебе двойник?» И вышел. Тогда мы были действительно похожи внешне с Битовым издалека. Найман язвительно прочил Довлатову статус прогрессивного молодого писателя. Тот с уже разработанной системой несчастья и провалов сумел этого избежать. Устоять под острым взглядом Наймана, уцелеть после укола его было непросто, но через это надо было пройти, так же, как через школу Рейна. Тот, кто не попал им на глаза и не получил их оценки, пускай даже язвительный, потом в списках не значились. Отбор был строгий, но правильный. Все, кто тогда его прошли, в литературе остались. Найман и Рейн жестокие не были, и, полюбив тебя, делились своими щедростями, дружили и помогали, как считали нужным. Найман тоже был автором литературной жизни, как и Рейн, даже больше автором жизни, чем литературы. Знаменитые его блистательные истории из жизни богемы. Тогда все ведущие кандидаты в гении имели шикарный ход. Высшие литературные курсы в Москве. Прорыв в привластные круги, в журналы, при желании и возможности остаться в столице. Эти курсы, как великолепный трамплин, использовали и Найман, и Рейн, и Битов, и потом остались в Москве. Так вот анекдот. В начале занятий на курсах Найман жил в общежитии, кажется, с Нанайцем. Тот куда-то собирается. Толя спрашивает: «Ты куда?» «В булочную, хочу батон купить». «Слушай, купи мне, пожалуйста, батон». Вскоре тот возвращается. Один батон грязный. Он протягивает его Толе и говорит: «Слушай, твой батон в грязь упал». И таких историй были десятки. Наша тогдашняя жизнь была полна веселья и игры, и престижнее литературной карьеры ничего не было. Вот почему в нее ринулось столько блистательного народа, и был такой блестящий результат. В 60-е годы вдруг как-то все, кто пытался создавать новую литературу, оказались в одной компании, поскольку и жили все неподалеку. Довлатов от Бродского, 5 минут по Литейному, Уфлинт от Бродского, 2 минуты от улицы Петра Лаврова до дома Мурузи на Пестеле. Причем Уфлинт учился в школе 182, как раз напротив окон Бродского. В той же школе учился до 7 класса и я. Довлатов и Рейн жили на одной улице, Глеб Горбовский жил у самого Невского, на Пушкинской улице. Созвониться и встретиться 10 минут. Счастливое время и счастливое место. Мне кажется, такой компании в Питере долго не было ни до, ни после. Много говорить о Бродском здесь бессмысленно. О нем написана уже целая гора литературы. В частности, прекрасная книга Льва Лосева в серии «ЖЗЛ». Могу лишь добавить некоторые впечатления о Бродском тех лет. Судьба свела нас на некоторое время в одной школе, на Маховой улице, как раз напротив журнала «Звезда». Конечно, я бы не вспомнил его, школьника, если бы в 60-е годы он не стал так известен и знаменит. И вдруг я вспомнил. Солнечный угол школьного коридора и рыжий веснущатый мальчик, что-то весело, слегка картаво, кричит, бурно жестикулируя.